Глава 9. Недооцененность. Вынуждена признать, Дроу все же недооценила. Я-то думала, что он придумает нечто личное, что будет касаться только меня и его, но... Этот день начался, как обычно, с пробежки и физических упражнений. Чувствовала я себя уже куда как лучше. Должно быть, начала привыкать. Все же прошло уже больше недели, как мы начали тренировки. Да и взятое в Медеске зелье действительно хорошо помогало, снимая мышечную боль. Завтрак и занятия тоже проблем много не принесли. Уже более-менее успела втянуться во всю их эту магию, с интересом изучая и самостоятельно, и на занятиях программу первого курса, пытаясь по большей части вникнуть в смысл всех этих заклинаний, чтобы по выпуску уметь не просто применять полученные знания, но и совершенствовать их, создавая нечто свое. Конечно, можно будет еще спустя какое-то время вновь вернуться к изучению премудрости магов в каком-нибудь другом мире, изучая кардинально иной подход. Но когда оно еще будет? А знать как можно больше о вмененных мне мирах хотелось уже сейчас. С одной стороны, я понимала, что торопиться некуда, все миры, принадлежавшие мне, были стабильны и не требовали больших вливаний сил или особых знаний, умений. Но с другой, определенно требовалось наращивать опыт взаимодействия с различными расами, чтобы в будущем лучше понимать их и устанавливать нужный контакт. За всеми этими мыслями даже не заметила, как в столовой вдруг стало несколько людно. Арина с Крэгом где-то затерялись. Удивленно огляделась. Что это со всеми? Но кажется, сегодня задержали занятия чуть ли не все средние курсы. Вот все и торопятся скорее добежать до раздачи. Я тоже поторопилась, сливаясь с многоликой толпой. Вечером еще надо будет подумать о подходящем наряде. Сегодня в академии проходила вечеринка, посвященная новому учебному году. Насколько я поняла, преподаватели знают, но специально не вмешиваются в развлечения студентов, пока те отвечают всем правилам безопасности. Притулилась в самый конец очереди, беря поднос на раздачу. И должно быть, именно это и стало моей фатальной ошибкой. Сначала просто раздался какой-то тихий треск, которому я не придала совершенно никакого значения, а затем удивленно ощутила, как по телу что-то ползет. Или сползает, или... Твою ж! Академическая форма, состоявшая из узких брюк и белой блузки, буквально расползлась в руках. Расползалась и жалкими клочками падала под ноги. Мне безумно хотелось плюнуть на все и материться громко и в голос. Злость на вредного Дроу, что еще недавно только немного утихла, вернулась с новой силой. Это ведь абсолютно точно сделал этот паршивец! Со всех сторон начали раздаваться смешки. Поднос полетел кому-то под ноги. А я же отчаянно пыталась ухватить пальцами хоть какой-то клочок ткани от разошедшейся по швам одежды. Возмущение, вперемешку даже с неким восхищением, к этому наглому Дроу переполняли. «Вот же скотина!» Я была готова зарычать, вместе с тем рассмеяться, все ж таки умудрившись ухватить полы блузы так, чтобы быть хотя бы как-то прикрыть грудь и бедра. «Хорошие формы!» Знакомый до ярости дрожи голос обратился ко мне. «Но, полагаю, в твоем случае это даже плюс!» «Будет проще вешаться на шею какому-нибудь богатенькому старичку, чтобы он приютил бедняжку!» Глаза сами с собой нашли зеленый заинтересованный взгляд среди остальных адептов, явно решивших оценить мои формы. Я ухмыльнулась, не слушая скаберзные выкрики посреди столовой, и бочком начала пробираться на выход. «Так, значит, да?» — покачала головой. «Ну что же, наша милая вражда переходит на следующий уровень!» «Нет, стыдно мне определенно не было. В этом Дроу совершенно точно просчитался. В некоторых мирах приходилось являться и в виде обнаженного божества из-за особенностей их веры. Я привыкла. Но прощать подобное точно не буду». «Адепт комедения!» Крик какого-то до крайности возмущенного преподавателя догнал меня уже чуть ли не у самого общежития. «Что вы себе позволяете?» Молодой мужчина, как раз заинтересовавший меня преподаватель неизвестной расы, уже бежал ко мне со снятым с плеча пиджаком наперевес. Что же, определенно не вижу смысла препятствовать нашему более близкому знакомству. Позволила и укутать себя, и завести в какой-то пустующий класс. «Адептка! Хождение в подобном виде недопустимо!» Кажется, он всерьез решил, что подобная форма одежды случилась по моей воле. Вот же псих! Но затем, внимательно глянув на мои голые ноги, все же признал. «Кто это вас так?» Я пожала плечами. Сдавать дроу не собиралась. Он же не сдал меня, когда я выкрасила ему волосы в синий цвет. Наша маленькая война только наша. Но для достоверности я всхлипнула. «Не знаю». По моим щекам потекли слезы. Губа задрожала. На что только не пойдешь, чтобы привлечь внимание мужчины. Эх. «Шла по столовой, и вот...» Но слезы явно не нравились мужчине, так как он лишь поморщился. Вот же бесчувственный чурбан. Нет, на роль жениха он совершенно точно уже не подходит. Тут девушка в беде, плачет, а он морщится. Мысленно вычеркнула его из списка потенциальных кандидатов и немного прекратила слезоразлив. «Неприятности надо встречать с гордо поднятой головой, адептка, а не распуская нюни!» Нравоучительно произнесли мне. «Нет, совершенно точно чурбан». Раздражение полоснуло по нервам, но роль надо доиграть до конца. И без того уже второй раз привлекаю чересчур много внимания к своей персоне. Последний раз шмыгнула и сделала вид, что несколько успокоилась. Хотелось уже поскорее дойти до своей комнаты, отмыться от всех этих сальных взглядов и, ну не знаю, придумать ответную месть дроу? Все же знатная скотина, похлеще этого чурбана. Однако попасть к себе в комнату удалось далеко не сразу. Этот препод меня буквально выбесил, заставив дожидаться в этой тихой, узкой, пыльной комнате, пока все разойдутся на сон ночной. И то, что до моей комнаты оставалось всего ничего, а я уже без того преодолела практически всю Академию голышом, его не волновало. А чтобы я не скучала, мне выдали толстую кипу каких-то учебников, пыльную тетрадь и велели самостоятельно изучать материал. То, что можно попросить кого-то принести мне одежду, даже не рассматривалось. И как бы я ни уговаривала его самого сгонять до моей комнаты или выглянуть и попросить кого-то в коридоре, ответ был один. Категорическое «нет». Вот же придурок! Сам же мужчина преспокойно уселся за учительский стол, явно давно неиспользуемой аудитории, и тоже начал что-то там делать, тихо ковыряясь в бумагах, чтобы я не сбежала, не иначе. Говорить с ним после подобного отношения не хотелось. Более того, я вообще не понимала, к чему все эти надуманные проблемы. Дошла бы до своей комнаты, спокойно переоделась, подготовила ответную месть дроу, на вечеринку сходила, в конце до концов. Но точно бы не тут сидела. Тихо вздохнула, отчаянно думая, как бы мне выбраться из этой дурацкой западни. «Ну в туалет-то мне можно сходить?» Я не выдержала. Все это серьезно отдавало маразмом. Преподаватель поднял голову от каких-то документов так, словно и вовсе забыл, что я сижу напротив него за партой. Меня презрительно рассмотрели, оценили и снова уткнулись в бумаги. «Хе! Что за фигня?» «Описываюсь ведь!» Не придумала ничего лучше, чем шляпнуть это. «Ну в конце концов! Что за странные замашки? Бежать от этого психа надо было по коридору. Кто же знал, что он ненормальный? Нет же! Жених потенциальный, познакомиться, дура. Как и есть дура!» «Вон там в подсобке есть ведро! Воспользуйся!» Мне пренебрежительно махнули в сторону неприметной двери. «Это что он только что сказал? Какое ведро? Какая подсобка?» «Есть хочу!» Зашла с новой стороны. «Вы же не собираетесь держать меня тут без еды и воды до самой ночи?» «Почему же?» На меня посмотрели, как на пустое место. «Собираюсь!» Тихо чертыхнулась, придурок какой-то. «Я буду жаловаться!» Предприняла новую попытку. «Жалуйтесь, адептка! Я вас внимательно слушаю, а чтобы дойти до ректора, вам придется одеться!» «Вот же!» «Слушайте, ну сходите вы за моей одеждой уже! Или попросите кого-то из проходящих мимо адептов!» Который раз попыталась призвать его к разуму. Но меня нагло и весьма отвратительно игнорировали. Да что ж такое-то? Вот же чертов дроу! Отомстил! Качественно! Мне уже даже закрадывались в голову мысли о том, что все не так просто с этим преподом. Ну не может адекватный мужчина вдруг закрыть девушку в узком пыльном помещении просто так и никуда не выпускать. Что за чушь? Скажи бы мне кто? Не поверила бы. Резко вскочила со своего места и молниеносно метнулась к двери. Вот же скотина! Закрыта! И не надейтесь, адептка, в таком виде вы никуда не пойдете. Вот ведь урод! Я уже серьезно начинала задумываться, что по сравнению с этим ненормальным шуточки дроу так, детский лепет. «А какой вы расы?» «Еще 15 минут и прибью этого гада, не иначе». «А вы не знаете? Плохо, адептка, очень плохо, особенно для вас!» Я подвисла. «Хе, а я тут при чем?» Тут же и озвучила этот вопрос. «Ну как это при чем?» На меня многозначительно посмотрели. «Вы моя пара!» Чуть было не свалилась со стула от подобного заявления. «Я, конечно, весьма польщен, что вы решили соблазнить меня столь оригинальным способом. Но мы тут уже целых полчаса сидим, а вы до сих пор не попытались сделать то, ради чего соблазняли». «Кажется, меня приняли за кого-то другого. И вообще, что за чертова пара? В этом мире есть истинные?» Хотя дурацкий вопрос. Они почти в каждом магически развитом мире есть, если сохранен баланс магии. Тут явно сохранен. Это было ясно изначально, иначе я бы не сунулась в этот мир. Но какого черта? Не собиралась быть никому истиной. Да и как я могу? Я богиня. Хотя... Задумалась, глядя на заинтересованно раздевавшего меня взглядом мужчину. Наверное, действительно проблема в том, что я богиня. Одна из особенностей моей магии – подстраиваться под окружающее и максимально комфортно вписываться в окружающую среду. Но какого черта моя магия решила, что комфортно стать парой этому бесчувственному чурбану? Или… Задумчиво прищурилась, стараясь как можно более незаметно посмотреть на мужчину с помощью остатков божественной магии. Похоже, это не моя магия виновата, а его. Он настолько отчаянно мечтает о своей половинке, что его магические потоки попытались подстроиться под мои, потянувшись к тому, кто мог бы быть ему наиболее близок. «Вот же! Это совершенно меняет дело!» — покачала головой. «Провела, называется, вечер спокойно. Придумала месть наглому дроу». «Знаете?» — ответила, куда уже спокойнее. «Теперь я лучше понимала мужчину. Ну что ж он тогда такой идиот со своей половинкой?» «Полагаю, нам лучше выбраться отсюда и пройтись по городу. Думаю, смогу вам все объяснить. Вы ошиблись. Я не ваша избранная. Обратного притяжения у меня нет». Вот не хотела же раскрывать, кто я на самом деле в этом мире. Ну что ж так все кувырком-то? Мужчина прищурился, как-то странно на меня посмотрел, но все же кивнул. Должно быть, он действительно ожидал от меня того, что я брошусь на него. А тут... Может, не такой уж он и чурбан. Просто сразу не сообразил, что происходит. «Но голая по академии ты все равно гулять не будешь!» «Да как будто бы я мечтала!» «Дай руку! Построю портал в твою комнату!» «Вот сразу бы так, а то детский сад какой-то!» Быстро оказавшись в привычной обстановке, переоделась и обулась с расчетом на прогулку по городу. «Вообще-то адептам запрещено выходить с территории Академии не в выходные дни!» Кажется, он был уже ни в чем не уверен. Заглянула в глаза мужчина. «И почему там вдруг такая тоска? Что происходит? Я ведь до этого даже и не замечала подобной реакции. И все же было интересно, какой он расы». «Ну мы же быстренько! Да я и оделась не совсем как адепт!» Касала не на форменные брюки, а обычное платье. Какие тут носят девушки в городе? Даже не особо дорогое, в пол, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Никто не узнает!» Похоже, мужчина действительно на что-то надеялся со мной, так как спорить дальше не стал. Просто взял и перенес нас порталом куда-то. А интересно, куда? Осмотрелась, отмечая утонченный стиль явно гостиной комнаты. Надеюсь, вы не будете против разделить со мной трапезу? Насколько я понял, в столовой поесть вы не успели». Мне галантно отодвинули стул, и снова это обращение на «вы». Голова уже кружилась от обилия свалившихся на меня за последние дни приключений. Кто бы знал, что среди смертных настолько не скучно. Давно бы уже жила тут. Да, поесть я определенно была не против. С интересом проследила за несколько нервными действиями мужчины. Вся эта ситуация с истинностью и неистинностью его явно выбивала из колеи. А мне безумно было интересно. «И все же, какой вы расы?» Задала сакральный вопрос, наблюдая, как перед нами расставляют различные яства. Живот жалобно заурчал. Да, время обеда было бездарно пропущено. «И все это дроу!» Снова вспомнила вредного Дина, довольно заинтересованно сверкавшего на меня зеленым взглядом. «Вот же скотина!» Восхищение пополам с уже привычной злостью на него не отступало. «Как он уделал меня!» «Ничего, в следующий раз я придумаю нечто еще более оригинальное. Пусть даже не надеется». Мужчина довольно горько усмехнулся. «Я дракон!» Изумленно подняла брови. «Ого! В этом мире их не должно быть!» «Не знала, что уже успели затесаться. Но, насколько помню, аура у драконов несколько иная. Яркая, что ли? Этот скорее на дриада по силе похож». Должно быть, изумление, написанное на моем лице, сделало свое дело. Мужчина начал рассказывать. «Я переселился в этот мир уже более 700 лет назад. В своем мире я был полукровкой с человеком». «О, тогда да, это действительно объясняет его странную ауру. Не зря я видела в нем смеска. Подобные мне не должны иметь пары, но я был молод и отчаянно желал иметь то, что мне недоступно. Совершил ритуал для нашего бога, который ответил, что в моем мире найти подходящую девушку невозможно, а вот в другом...» В уголках губ мужчины поселилась горькая усмешка. «Я, не задумываясь, перенесся сюда, прекрасно понимая, что обратно попасть уже не смогу. Полукровки не обладают силами путешествовать по мирам. Каждый день жил надеждой, что вот-вот найду ее, свою любимую, половину. Но время идет, ее нет и нет, а тут вы...» На меня посмотрели с тщательно спрятанной нежностью. «Вот же!» — я передернулась. Мужчину, конечно, было жаль, но я уже поняла, что характерами мы совершенно точно не сойдемся. «А как зовут вашего бога?» На всякий случай уточнила. «Раз его перенесли в мой мир, то это определенно мой родственник». «Микаэл!» Я перебрала в голове имена всех своих дядюшек, затем вторые и третьи их имена. Не помню, чтобы кто-то вообще представлялся подобным именем. Хотя мы обычно всегда сообщаем друг другу все наши имена среди миров. Всякое в жизни случается. Иногда приходится замещать друг друга или отказываться от одних миров в пользу других. Для жителей все должно проходить как можно менее травмирующе. И это было странно. О том, что это может быть совершенно другой пантеон богов, не может идти речи. Только у родственников есть доступ к моим мирам. Хотя 700 лет... Может, это было и до меня, но этот мир совершенно точно принадлежал раньше тоже кому-то из своих. Надо будет выяснить, кто это у нас такой Микаэл. Но все это потом. Сначала надо объясниться с драконом. «Мне жаль, но я действительно не твоя суженая!» Покачала головой. «Но я чувствую притяжение! Возможно, просто ты не должна!» «О, снова на ты!» «Обещаю, что буду стараться понравиться тебе!» Только этого не хватало на мою голову. Снова посмотрела на несчастного мужика. «Да, и ведь и не позавидуешь!» Да из чего вдруг этот самый Микаэл взял, что именно в моем мире бродит его избранное, если у меня тут сроду драконов не водится? Или таки водится? А другие драконы в этом мире есть?» Все же не удержалась. «Насколько я знаю, Нет. Плохо. Тогда тем более не понимаю. Жаль мужика, но придется разочаровать. Отправила в рот кусочек мяса. Говорить вот так вот с бухты-барахты не хотелось. Пусть поест сначала, расслабится. И все же тянуть не имело смысла. Я дождалась, пока нам подали странного вида десерта. «Это что еще за желтая жижа?» Ткнула ложкой в подозрительный предмет. «Это вкусно!» Дракон рядом демонстративно отправил первую ложку в рот. Я скептически посмотрела на странное блюдо. «Ну ладно, поверю на слово». «Что ж...» Наконец я наелась. «Вот теперь можно и поговорить». «Мне жаль, но я действительно не твоя пара!» Откинулась на спинку стула. «И дело не в том, что нет притяжения, только с моей стороны. Просто...» Прикрыла глаза, все же решившись, и впервые намеренно открыла свою суть мужчине. У того округлились глаза. Кажется, он даже дышать перестал. «Ты чувствуешь притяжение только потому, что я богиня!» Это не имеет никакого отношения к парности. Ладно, хоть еще сидим. Уверена, он бы упал, если бы не сидел сейчас. А судя по его остро разочарованному лицу, не рад. Хотя понимаю, ждешь свою пару, а тут... Взгляд мужчины резко погрустнел. Но... Он явно был растерян. Я пожала плечами. Более того... Я вообще сомневаюсь, что в этом мире есть тебе пара. Не в курсе, что тебе сказал Микаэл, но даже я не знаю такого бога. Я бы не стала доверять незнамо кому. И что мне теперь делать? Похоже, я его все же недооценила. Он довольно быстро сумел взять себя в руки и сейчас смотрел скорее испытывающе, с надеждой. Вот и не сидится мне ж на месте. Тяжко вздохнула. «Ладно!» Не смогла я смотреть на эту потерянность. Пусть он и оказался совсем не моим женихом, но его было искренне жаль. «Помогу, но взамен ты будешь должен услугу!» «Какую?» Взгляд мужчины стал жестким. «Мда, похоже, в его мире пить это к богам все же нет. Оно и к лучшему». Значит, его мир в достаточной мере развит для стабильного общения со своим богом. Или наоборот. Я склонила голову на бок и несколько коварно улыбнулась. «Любую!» – пожала плечами. «Я пока не придумала!» «Если ты жаждешь забрать моего первенца или нечто в этом роде, то нет!» Удивленно вскинула брови. «Ну не с потолка же он это взял!» Значит, кто такой Микаэл, надо выяснить как можно скорее. Жаль, что подняться из мира я пока не могу. Но думаю, пару десятков лет это разбирательство подождет. 700 лет же ждало. Не думаю, что мне понадобятся твои дети. Или твоя супруга, если она вообще будет. Пожала плечами. Возможно, мне вообще никогда от тебя ничего не надо будет. Но тогда... «Бремя долга передо мной перейдет на твоих детей, внуков и их внуков!» Я не собиралась отступать от своих планов. Пусть пока не знала, что делать с этим драконом, но боги не помогают бескорыстно, особенно после его свинского обращения со мной. Взгляд полукровки несколько потемнел, но я поспешила заверить. «Ничего негативного по отношению к твоей семье не случится. Это могу пообещать!» «Ладно, тогда я согласен. Любая услуга, никак не связанная с моей семьей. Богиня». «Мидения!» «Богиня Мидения, взамен на помощь в поиске моей избранной». В воздухе образовался небольшой искрящийся смерч, планомерно оседавший на запястье мужчины, формируя печать клятвы. Я довольно кивнула. «Что же?» Возможно, небольшое ночное приключение мне и не повредит, хотя сомнительно, что можно назвать приключением быстрый перенос к необходимому месту. «Идем!» Махнула рукой, открывая портал прямо перед носом мужчины, и первой вошла в вязкое марево. Все же расстояние довольно нешуточное. Вывалились мы на вершине одной из скалистых гор в какой-то местности этого мира. Полудракон, шедший за мной по пятам, изумленно осмотрелся. «Что мы делаем в Адаманском ущелье?» «О, так это то место, куда братец Дроу хочет отправить младшего отпрыска Дроувского дома? Интересненько!» Я осмотрелась, но кроме скал ничего вокруг не было. «Узнаешь!» Прислушалась к миру, как можно более точно выясняя необходимую мне точку. Повернулась вокруг своей оси на пятках и ткнула прямо в скалистую породу. «Нам сюда!» Изумлению мужчины не было примера. «Но там же камень!» Я пожала плечами и невозмутимо сделала шаг вперед, входя в тщательно спрятанный за иллюзией вход в пещеру. За спиной послышался шум и удивленное ворчание мужчины. «Вот 100 раз тут ходил, кто бы знал! А все эти боги!» Ворчал он себе под нос, но даже не думал отставать. Тихо хмыкнула, спокойно доходя до нужного места. «В каждом мире есть некий центр, можно сказать, пульт управления», — поделилась я. «Если в этом мире есть твоя пара, сейчас мы это узнаем». Я дошла до округлого белесого камня, активируя его действие божественными силами. «Каплю крови!» Я сосредоточенно протянула руку к дракону, более подробно считывая информацию по этому миру. Почему-то четких данных о прошлом владельце мира не было. Определенно непорядок. Мутная история. Сначала какой-то Микаэл, перебросивший полукровку дракона сюда. Затем это. Странно. Мужчина решительно подставил ладонь под появившийся в моей руке нож и стерпел небольшой прокол. Сначала я разберусь с ним, потом с обучением. А как же закончится, надо будет выяснять. Не нравится мне эта история. Кому принадлежал этот мир до меня? И почему стерта вся информация? Я аккуратно капнула крови дракон на кристалл и стала ждать, тщательно вглядываясь в само основание мира. Магия, вяло текшая через кристалл, вязко зашевелилась, пытаясь подобрать нечто похожее. «Долго еще?» Первым не выдержал дракон, отвлекая меня от работы. «Тш-ш-ш!» Зло шикнуло. Я не собиралась начинать все заново из-за одного нетерпеливого. «Ты думаешь, это так просто? Знаешь, сколько в мире существ?» «Ты что, каждого просматриваешь?» Кажется, он ужаснулся. «А ты думал, капнешь крови, и вот тебе ответ?» Огрызнулась. «Имей терпение!» Время текло вязко, тяжело, но я так и успела до утра просмотреть всех существ мира на совместимость с закинутому сюда дракону. Фу! Я устало пошатнулась. Мужчина, до этого тихо сидевший в углу пещеры, встрепенулся. «Ну что там?» В его глазах заплясала надежда. Было жаль разочаровывать, но придется. «Не знаю, что наговорил тебе ваш божок, то твоей пары в этом мире нет. И либо она еще не родилась, во что не верю, либо...» «Значит, наврал!» Я развела руками. «Но ты пообещала помочь мне ее найти!» «Да помню я!» — кивнула. «И помогу!» «Если я не могу выйти из мира, это не значит, что этого не сможет сделать он». «Но как?» Ухмыльнулась. «Ты думаешь, у меня один мир с драконами?» Я пожала плечами. «На самом деле, вообще впервые слышу, чтобы полукровки не могли иметь пары. Что ж за мир-то у него был такой? Явно пошли уже первые звоночки нарушения баланса магических сил и вырождения, проявляющиеся именно так». В глазах неудавшегося жениха зажглась решимость. «Я готов!» Объявил он так, словно от этого зависела его жизнь. Похоже, вот как бы был дураком, так им и остался. Кто же так с бухты-барахты переходит? «Ага, а меня кто в академию вернет?» — хмыкнула. «Я не собираюсь, потом отчитывался. Куда ты вдруг делся? Слишком много народу видела, что ты тащил меня полураздетую к аудитории». Мужчина несколько смутился. «Прости, не подумал». «Хм, 700 лет, говорит. Что-то подсказывает мне, что в мире, откуда он прибыл, драконы те еще долгожители, и его возраст просто считается юным. Это порывистость, странные реакции, на мудреца он определенно не тянет». «Не подумал он. Вернешь меня в академию, чтобы ни слова о том, кто я? Что я? И так далее. Понял? А то могу и забыть об обещании найти тебе пару». Пригрозила, уже несколько опасаясь этого недоразвитого. «А когда ты перенесешь меня к моей паре?» «Шило у него там, что ли?» «Для того, кто уже ждал 700 лет, ты слишком нетерпелив!» — укорила я. «Закончи дела в академии, найди себе замену, продай недвижимость в конце-то концов. Думаю, через год или два перенесу, а вообще вот!» Сунула ему в руки первый попавшийся камушек, подобранный с пола пещеры, предварительно дунув на него своей магией. «Как закончишь все дела и сможешь исчезнуть так, чтобы тебя потом не хватились, капнешь на него крови, сожмешь в руке и трижды произнесешь «Шакарсис!» И все, пройдешь в получившийся портал. Дальше уже твои заботы. Это драконий мир. Соблюдай местные обычаи. Скажешь, что от меня и зачем ты там. Старейшины постараются помочь тебе настолько, насколько это возможно. Все ясно?» «Да, спасибо!» Мужчина явно был вне себя от радости. Эк, его проняло. «Все, а теперь в академию. Утреннюю пробежку пропускать не собираюсь!» Строго сказала я. А у самой все крутились одни и те же в голове мысли. Что за странная потертость о прошлых владельцах мира? Что за родственник бог Микаэл? Что вообще за история с переносом полукровки черт знает куда? Неладно тут что-то. Определенно. И если бы я не спустилась и чисто случайно не наткнулась на этого дракона, фиг бы когда пошла к конфокристаллу мира и узнала об этом всем. Нехорошо.